Пришлось малость расколоться. Я сказал, что вы действительно наш человек, получивший задание проверить, нет ли на Гаити коммунистической агентуры. Это был единственный способ не вызвать у них нервозности. Она вам поверила? Американец пожал плечами. Будущее покажет. Надеюсь, мне не придется познакомиться поближе с этой змеей, высказал пожелание Майко. Гилпатрик посмотрел на него с иронией. Лучше не надейтесь. Амур Мюрбале сейчас ждет вас во дворце. Очень хочет с вами познакомиться. Сюрприз за сюрпризом. Но зачем, черт возьми? Она сказала, что мои друзья — это ее друзья, — ответил Гилпатрик, поднимаясь из-за стола. Может быть, это просто-напросто женское любопытство. Говорят, у нее повышенный интерес к мужчинам. Ну, а вы белый новичок в городе. Едва не подавившись своим фруктовым пуншем, Малько встал и последовал за резидентом ЦРУ. Выйдя на улицу, он испытал новый шок, увидев у своей машины девочку-нищенку лет 12 с ампутированными выше колен ногами, которая молча и смиренно сидела на покрытой материей дощечке, выставив культи на всеобщее обозрение. Малько дал ей крупную купюру. Она поблагодарила его по-креольски. Светофор на перекрестке бульвара де Салин и улицы Энелюс Рюбен не работал. Полицейский в синей униформе вяло пытался ликвидировать пробку. Малько услышал, что сзади кто-то несколько раз посигналил. Сердце у него забилось быстрее. Он обернулся. Водитель маленькой «Тойоты» подавал им знаки рукой. Поскольку это был белый, Малько немного успокоился. Фрэнк Гилпатрик раздраженно прорычал. «Опять это дерьмо собачье!» «Тойота» подъехала ближе и остановилась. С тяжелым вздохом Гилпатрик вылез из машины. «Извините, я только на одну минуту», — сказал он Малько. У человека, который вышел из «Тойоты», были взъерошенные светлые волосы, красноватое лицо, выдающаяся вперед верхняя губа и скошенный подбородок. Голубая рубашка плотно облегала его упитанное тело. Фрэнк Гилпатрик подошел к нему с хмурым видом. Не глядя в сторону Малько, незнакомец в течение нескольких минут о чем-то возбужденно рассказывал Гилпатрику. Закончив, он снова сел в свою «Тойоту». Гилпатрик вернулся, покачивая головой. «На Гаити попадаются самые странные типы. Это американец, которого зовут Берт Марни. Разыскивается Интерполом. За что?» На лице Гилпатрика появилась гримаса отвращения. «За довольно гнусное дельце. В Ла-Салине, самом бедном квартале Порто-Пренса, он открыл липовое отделение Красного Креста, где занимается покупкой у бедолаг безработных их крови из расчета $4 за пол-литра. После сдачи крови он их даже не кормит. И плевать ему на то, что одни и те же доноры приходят по 3 раза в неделю. Настоящий вампир. Сейчас он почти банкрот. Трудно продавать кровь в Штаты по $16 за литр. Гаитяне собирались вышвырнуть его из страны, но он дал в лапу кому надо, и его оставили в покое. И все-таки ему лучше убраться отсюда поскорее, иначе в один прекрасный день макуты тихонько его пристукнут». Конец рассказа Малько уже почти не слышал.